Глава 60. Селин. Это какой-то кошмар. Время почти 10, а сражения так и не закончились. Наоборот, желающих словно стало еще больше. Кто бы мог подумать, что, посмотрев на сражения Эльвиноры и принцессы, другие девушки тоже решат помериться силами. Вернее, определить, кто чей мужчина. Те вскоре поняли, в чем дело, и тоже присоединились к всеобщему безумию. Теперь девушки бились за парней, а мужчины — за девушек. Это какой-то дурдом. «Эльви, ты только взгляни!» Зову подругу, стоя у окна, а та, как пришла в комнату 2 часа назад, молчаливая и счастливая, так и сидит. Глупо улыбается, смотря в стену, да и губы свои аленькие трогает. И они такие точно не от помады. Что, Гидеон отругал или приласкал? А? Глазки подруги вспыхивают, как и ее розовые щечки. Значит, приласкал. Эльвинора, я рада за тебя. Принц не идеален, но если ты его любишь, то... Люблю. Селин, ты бы знала, как давно я его люблю, но он не замечал. Вечно в учебе и в своих поездках. Но сейчас... И замолкает, опять начиная краснеть. Если он сказал, что бросит работу, не верь. Он военный до мозга костей. Нет, конечно. Да и как оставить королевство без генерала? Гидеон сказал, что теперь я всегда буду рядом с ним. И вот. Девушка задирает рукав, и я с интересом разглядываю магический позолоченный браслет. Это то, о чем я думаю? Спрашиваю с удивлением. Да, я теперь невеста. Самой до сих пор не верится. И мне тоже. Нет, я рада за принца. И во мне даже ёкает что-то родительское, словно я переживаю за своего ребенка. Кстати, мне так много лет, а у меня что, нет детей? Всю себя работе отдала? Слушай, а украшения на тебя надели добровольно? Не принуждали ведь? Знаю, что звучит немного глупо, но мало ли. Принц на многое способен. При его власти и силе он мог просто отдать приказ, и все. А если так, сама вызову его на дуэль, и прибью паршивца. Видно, корона кому-то точно мозг жмет. Ну, там было... В общем, он поцеловал, а я ответила. Потом еще и еще. Я даже не поняла, что он спросил. Гидеон же посмотрел на меня, чарующе, и прошептал, чтобы я сказала «да». Но я и повторила. А тот раз... И браслет на руке. Но я не против. И с испугом смотрит на меня. А чего бояться? Осуждать точно не буду. Ее жизнь. Но беспокоиться о подруге стоило. Эльви, я очень рада за тебя. И не стоит так краснеть. Взрослые люди, все понимаем. Я сажусь рядом и обнимаю ее за плечи. Девушка кидается ко мне и начинает то ли смеяться, то ли плакать от счастья. Ну и дела. С тобой все понятно. А где Мора? Уже почти ночь, а ее все не видать. Сама не знаю. Видела, как она с принцем в лес шла. Может, они еще не вернулись? Как вариант. Мелькнула, конечно, мысль, что Мора уволокла беднягу и опоила там, но нет. Да, у нее есть интерес к принцу, но она почитает его как наследника. Да и ее частые слова о том, кто он и кто она. Нужно что-то придумать. Я желаю подруге счастья и в любом случае... Ей следует помочь найти достойную партию. Но сейчас волноваться, думаю, не стоит. Она под присмотром. Рано или поздно они вернутся из леса. Этой ночью я ночевала одна, что меня очень огорчило. Оказывается, за несколько последних дней я так привыкла к Яромиру, что уже и заснуть без него не могла. 2 часа крутилась в постели, пока не отключилась. Странно это. И все же глаза в итоге закрылись. Миг. И я переношусь в царство сновидений. Только вот призрака, похожего на Яромира, там нет. Да и попадаю я ни в сад и ни на пляж. Сегодня я гуляю по позолоченным комнатам, а все встречные отвешивают мне поклоны. Это еще почему? Неужели я важная птица? Очутившись в очередном зале с зеркалами, замираю. Подхожу ближе и с интересом рассматриваю свое отражение. Передо мной красивая женщина в фиолетовых одеждах, Гордая, властная и уверенная в себе. А еще она кажется холодной и расчетливой. Многолетний опыт этой особы буквально читается в уставших глазах. Это я? Нет, не может быть. Я не такая. Да, может, опыт и знания есть, но это холодность, власть. Да мне бы за собой присмотреть, не то что командовать кем-то. Оглядываюсь и вижу, что людей вокруг становится все больше. Но тут толпа расступается, и ко мне направляется Яр. Холодный, злой. А сила, исходящая от него, словно вынуждает склонить голову. Мужчина идет уверенно, чеканя шаг, и все склоняются еще ниже. На Яромире дорогие одежды, такого же фиолетового цвета, и золотые массивные цепи на груди. Мой друг не под личиной. Это именно тот облик, который приходил ко мне во снах. Кто он? Разве знать так преклоняется перед сыном генерала? И кто я? Муж подходит ко мне, и вся его надменность и холодность улетучиваются. Появляется нежная улыбка и приветливый взгляд. Селин, ты, как всегда, прекрасна. Готова пойти поздравлять наших детей? Детей? Чёртов сон прекращается именно на этом моменте, и я подскакиваю с кровати от звонка надоедливого будильника. «Да чтоб вас всех!» Хватаюсь за голову, так как она начинает гудеть пуще прежнего. «Дети! У меня есть дети! Трое! Но я их не помню». «Селин, ты чего такая злая с утра?» «Есть причины», — ворчу, соскакивая с кровати. «Как Яр мог такое упустить? Почему промолчал?» «Дети! Я мать! О, боги! Я мать!» Я подхожу к шкафу, а по моим щекам текут слезы. «Да что же я за мать, если пошла на такую опасную работу? А вдруг они совсем крошки и теперь живут где-то у родни, а я тут развлекаюсь?» «А-а-а!» Снова кричу и бью стенку шкафа так, что она чуть не отлетает в сторону. «Кто-то точно встал не с той ноги. Селин, может тебе помочь?» «Ты не сможешь. А вот вампир. Точно. Он же еще при поступлении в академию сказал мне про родственные связи. А что, если дети пришли в академию и присматривают за мамочкой? Но тогда они не малютки, так как тут только взрослые личности». «Селин, ты меня пугаешь. Ты что задумала?» «Найти молчаливого вампира и выбить из него все, что я хочу знать. Собирайся». Оделась я за считанные мгновения. Подруга, увидев, что со мной что-то не так, не стала задавать вопросов и принялась помогать мне. Прическу соорудила за 5 минут. В столовую я не просто вошла, влетела. Яр с друзьями уже сидел за столом и приветливо помахал мне, но я целенаправленно двинулась к Сальвару, который был белее обычного. Интересно, а вампиры болеют? «Селин?» — удивленно говорит Клыкастик, вставая и оглядываясь по сторонам. А я хватаю его за руку и буквально вытаскиваю из столовой в гробовой тишине. Кажется, это уже второй раз, когда бедняге достается от меня. Ну и пусть. У меня есть дела поважнее, чем его репутация. Перед уходом ловлю хмурый взгляд Яромира. Муж встает, но я тут же качаю головой. Сейчас он мне не нужен. Мне нужны ответы. «Селин, да что случилось? Тебя тоже опоили? Нужна помощь?» «Опоили? Нет, все хорошо. А вот ты...» — говорю, толкая парня на лавочку. Осматриваюсь, чтобы нас не увидели, и ставлю глушилку. Не удивляюсь тому, что воспоминание об этом заклинании само всплывает в голове. «Ну да, выгляжу не очень. Между прочим, я полночи парней откачивал, а потом и девиц, которые решили травануть друг друга из ревности». «Ого, какие страсти ночью творились!» «Как так? Стоп! А ты тут как мог помочь? Разве это работа не целителей?» Вампир устало потирает глаза, а потом с насмешкой смотрит на меня. «Видишь ли, подруга, одна очень умная особа сходила к директору». Сальвар кивает на меня и сказала ему, что некий вампир боится своего дара. Тут он уже показывает на себя. Меня тут же взяли в оборот и стали учить, а потом — бац — и практика началась. Нужно, оказывается, просканировать чуть ли не всех учеников, распознать зелья и вывести их из организма. Догадываешься, кому я должен сказать огромное спасибо за все это? Ого! А за паренька и правда взялись. И как твой дар? Практика помогла? Спрашиваю и сажусь рядышком. Первые 10 учеников страшно было осматривать, боялся напортачить, да и дар бушевал. Потом стало полегче, а когда через несколько часов через меня прошла сотня, я ощутил себя специалистом. Еще пара таких дней — профессором стану. Силен, скажи честно, это ты специально сделала? На меня смотрят с легкой насмешкой, но сквозь нее видны благодарность и уважение. Нет, я правда хотела помочь вампиру, но так и не придумала как, а тут... Прости, но это вышло спонтанно. И знаешь, я рада, что все получилось именно так. Растормошить я хотела других, но здорово, что и тебе перепало. Теперь ты не боишься своего дара. Нет, все оказалось не так страшно. Тем более отец прислал своего учителя, да и королевские учителя подтянулись. Сальвар вздыхает, а потом начинает улыбаться. Спасибо, Селен, за все спасибо. Если бы не ты, я бы сюда не поступил и не раскрыл себя. И да, спасибо еще и за невесту. Невесту? Какую? Милую и бесстрашную. Она вчера подошла ко мне и вручила в руки пузырек с зельем. Сказала, если выпью, то она от меня никуда не уйдет. А если не выпью, то она вольет мне это в глотку, так как судьба в ее руках. Я очень впечатлился. Я в шоке. Нет, серьезно. Кто там так нагло набивается в жены? И ты выпил? Испугался? Думаешь, меня можно испугать? Нет, конечно. Просто я присматривался к ней и раньше. Но думал, что проклятая личность ей не нужна. А тут вон как. Не боится. Но мне-то зачем спасибо говорить? Если честно, я и не знала, что у тебя есть кто-то на примете. Да и каким боком я тут помогла? Вампир загадочно улыбается, а потом выдает непонятную для меня фразу. «Все дело в тебе, Селин. Ты подала пример многим и научила их действовать. Спасибо за это. Теперь ты и мой кумир тоже». И что тут ответить? Нет, я рада, что помогла, но как? Интересно, кем же я была и кем являюсь до сих пор? И, кстати, о вопросах. Сальвар, нужно поговорить.